русских летописях впервые слово «поморы» употребляется в 1562 году, хотя русские люди жили на севере задолго до этой даты. На своих небольших парусных судах, кочах они издревле посещали полярные земли и острова. Добирались поморы и до северного архипелага Шпицберген, которого они называли Грумантом. Удалось им и на северо-западе Сибири основать знаменитый город Мангазея. Русский север, мореплаватели и землепроходцы. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры 11-15 веков. История русского севера – это особая страница в истории России. Север – это край, где люди лучше всего, может быть, сохранили традиционную русскую культуру, те же самые русские былины, они в основном записаны на русском севере. Ну и вот то, о чем вы говорили, что там не было ни ига, не было ни крепостного права. Все это делает север каким-то особым таким сокровищем, я бы сказал, нашей истории. Ну, а почему люди шли туда и как шли туда? Собственно, Поморский север, вот о котором мы сегодня будем прежде всего говорить, район Белого моря, он осваивался по двум направлениям. Первыми все-таки туда пришли новгородцы. Потому что новгородцы – это люди предприимчивые, люди, которые по природе своей склонны были к движению, к открытию новых земель. Прежде всего, конечно, это был вопрос денежный. То есть можно было заработать хорошо. Пушнина, другие богатства севера, сбор дани с местных жителей. И вот новгородцы проникают через Онежское озеро, дальше идут на север по реке Вык и выходят по Онеге, выходят туда, значит, вот на южные берега Белого моря. Новгородская республика – государство на северо-западе и севере Руси с 1136 по 1478 года. Владения Новгородской республики достигали Белого моря и Северного Зауралья. Столица – город Новгород. Он известен с 859 года. Во главе республики стояла Веча, приглашавшая князя, который имел военные и судебные функции, избиравшая епископа, посадника и тысяцкого. Новгородская республика была присоединена к Московскому Великому княжеству Иваном III. А другое направление, в какой-то мере конкурирующее, это направление, которое шло по Северной Двине, с юга на север, из района Великого Устюга, и выходили вот в район современного Архангельска. Вот это направление, оно уже связано не столько с новгородцами, сколько все-таки с центральными районами страны. Потому что Великий Устюг – это были владения ростовских князей, позднее московских князей. Так что вот два потока колонизации севера. Они между собой конкурировали, боролись. Но в конечном счете, как синтез вот этих двух потоков, и возникло современное население вот русского севера. Вы сказали слово «колонизация», а в нашем традиционном вот, сложившемся так, сознании слово «колонизация» оно больше относится вот к тому, что творилось в Африке, в Латинской Америке, колонии. Я думаю, что здесь нужно употреблять слово «колонизация» в таком, я бы сказал, географическом смысле, то есть освоение. Конечно, здесь не было таких трагедий, какие известны, скажем, при освоении англичанами там, Африки или испанцами, португальцами американского континента. Конечно, здесь тоже было не без проблем, но такой вот жестокости, такого уничтожения целых народов здесь не было. Не было так совсем, что, да. Так что колонизация здесь в нашем разговоре, в нашей теме, это просто движение, освоение новых пространств русскими людьми на протяжении истории. Да, и тут надо добавить, что на берега Белого моря русские выходили почти одновременно с карелами, которые тоже двигались в основном с юга, отчасти с запада в этот регион. И вот археологические данные последнего времени говорят не только о синхронности этого движения русских карелов в этот регион, но и о том, что между ними, вроде бы тоже конкурирующими такими... А последнее время это что вы имеете? Ну вот последние исследования последних десятилетий. Да. Так вот, эти данные показывают, что не было конкуренции между русскими и карелами. Русские в основном осваивали самые берега моря, карелы садились повыше по рекам, деревни русские, карельские, которые стояли рядом, не укреплялись. Среди инвентаря археологи не находят орудия человекоубийства и, напротив, находят признаки того, что имели место смешанные браки. И вот, собственно говоря, эти два потока, они начали взаимодействовать где-то век с 11-го, с 12-го. Да? Но поначалу людей на севере было очень мало. И мало было таких постоянных поселений. Многие поселения носили сезонный характер, то есть люди приходили, добывали то, что им надо было, мех, рыбу, морского зверя. Соль чуть-чуть позже, наверное, появилась уже. Да, и уходили обратно. Долгое время вот эта хозяйственная жизнь на севере, она была довольно слабая. До тех пор, пока на север не пришли мощные монастыри во главе с Соловецким монастырем, но он был не единственным, которые смогли создать инфраструктуру. Дело в том, что на севере то, что добывалось на севере, нужно было сбыть на юге. Нельзя было питаться солью, клыками животных, моржей, одной рыбой, в конце концов, даже нельзя было питаться. А хлеб там, ну, почти не растет. Поэтому жизнь там начала активно развиваться только после того, как вот такие крупные экономические силы, как Соловецкий монастырь, организовали устойчивые пути сообщения с югом. И тогда на север хлынули люди, которым монастыри создавали условия жизни экономической, и, конечно, духовные условия жизни, поскольку после того, как монастыри начали создавать систему приходов на берегах, русские люди стали смотреть на север не как на такую чужеверную окраину Руси, как в одном тексте 17 века говорят, а как на часть ойкумена, часть своей освященной земли, русской земли. Карелы тоже принимали, надо сказать, православие довольно рано, еще в домонгольское время начался этот процесс. Так что вот здесь мы должны говорить о том, что это освоение, оно шло не только силами колонистов, не только силами людей промысловых, но и, конечно, при активном участии монастырей, сыгравших важную роль вот в заселении этого края. А заселение этого края, если уже закончить сюжет до конца, стало главной предпосылкой того, что этот край удалось сохранить в составе России, когда Швеция на этот край покусилась в конце 16 века, в 17 веке. Вот эти люди, приведенные монастырями туда, и защитили вот эту территорию России. Белое море, устье Северной Двины. Вот те наиболее заселенные районы, которые мы обычно и подразумеваем, когда говорим «Русский север». Да, выше там совсем тяжелый. Ну, как до Кольского полуострова включительно. До Кольского полуострова включительно, да, если говорить о Белом. Да, эта территория постепенно расширялась. Освоение Кольского полуострова, там постройка того же Мурманска. Не замерзал никогда, тоже это важно было. Но основа, все-таки историческое ядро, это вот Белое море. Хотя понятие русского севера вот в обиходе, оно довольно расплывчатое. Под русским севером часто имеют в виду не только Архангельский север, но и Вологодский уже север. Да, так что, Заволжье. Да, Заволжье. Да. Вот здесь нет терминологической определенности у словосочетания «русский север», но есть некая культурная определенность. Вот те черты, о которых мы уже говорили, и о которых будем говорить, действительно особый такой вот нрав людей, особенности в их культуре, не знавший вот целого ряда обременений, в то же время знавший очень много сложностей, природных сложностей. Вот все это делает русский север таким особым пространством в истории русской культуры. И более крепкое, кстати, сохранение общины на севере, что было связано с просто потребностями выживания. На каком этапе вот жизни этих людей, которые пришли из центральных, скорее, областей России, сложился вот то, что мы называем мореплавательский дух, да, вот, которым мы сейчас можем гордиться, как культурой мореплавания. Все-таки это были сухопутные люди, но тем не менее они сами как-то дошли до тех высот, о которых мы сейчас чуть позже будем рассказывать. Ну, он начал складывать с самого начала, конечно. Как только люди выходили к морю, тем более, что вот русские, как я говорил, селились в основном на берегах моря, они должны были учиться с этим морем взаимодействовать. Морем тяжелым, страшным. Поморы еще в 19 веке говорили, что море измена лютое, белое море. Действительно, оно непредсказуемое, оно кровожадное, это море, поскольку человек, упавший за борт, ну, в течение 10-15 минут погибает. Доплыть до берега на обломке доски – это не про белое море. Холодная вода. Холодная, ледяная вода, да, даже летом. Но сказать, что это люди, которые приходили туда, они были уж совсем сухопутными, тоже нельзя, поскольку у многих этих людей, у русских, у карелов, был, во-первых, опыт взаимодействия с большими озерами. И Ладожское озеро, и Онежское озеро – это моря, если говорить об условиях плавания. Об условиях плавания. Конечно. И сейчас тоже. Шторма, которые там случаются, опасны даже для современных вот этих вот судов класса рекоморья. Не случайно в 19 веке были построены обводные каналы вокруг и Ладожского, и Онежского озера. Это знаменитая Мариинская система. Это все не от хорошей жизни, не от хорошей погоды. С другой стороны, у русских уже к этому времени был огромный опыт хождения по рекам. И этот опыт тоже использовался. С третьей стороны, как мы видим в формах судов, даже еще строившихся в 20 веке, скажем, промысловых шняг, конечно, приходившие туда люди, они каким-то образом и восприняли опыт скандинавских мореплавателей. И вот все это вместе, свой опыт, чужой опыт, опыт, приобретаемый уже на месте, все это вместе дало начало действительно великой поморской морской культуре, в которой было много своеобразия, которая дожила до 20-го столетия, и благодаря которой, собственно говоря, русские и стали лидерами арктического мореплавания уже в конце 15 века. Первыми прошли весь Северный морской путь от Архангельска до Тихого океана. Правда, прошли, мы еще поговорим, я думаю, подробнее про это не одним, так сказать, махом, не одним ходом. Одним ходом за одну навигацию впервые это случилось только в 1932 году. Вот Шмидт первым совершил такое вот путешествие по всему этому Северному морскому пути. За один сезон? Да, одним махом. Угу. Вот. Но от реки к реке в этих тяжелых ледовых условиях русские ходили уже там в 16-17 веке очень активно. Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике. Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и азиатские порты России. Главные порты – Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, бухта Провидения. Продолжительность навигации составляла 2-4 месяца. Впервые Северный морской путь был пройден с запада на восток с одной зимовкой в пути в 1879 году шведской экспедиции Нильса Эрика Норденшельда. У нас в истории как-то традиционно, ну, в такой школьной истории, складывается представление, что Россия не имела морей. Вот мы только и делали, что боролись за выход к морю. Значит, вот Петр пробивается к Балтийскому морю, Екатерина, значит, к Черному морю. Да еще к Азовскому сколько бились. К Азовскому сколько бились, да. То есть моря для нас были какой-то вот такой труднодостижимой целью. Сухопутная, в общем, нация. А ведь на самом деле-то вот море было белое. И вот история освоения этого моря, плавания по этому морю, она очень слабо как-то в нашей исторической белое памяти. Белое пятно в общественном сознании. Белое пятно в общественном сознании, да. Ведь это великая эпопея. И освоение этого, и плавание там, и развитие этого плавания. Ну, не хочется же некоторым признать, что Россия всегда была морской державой. Да, вот какой-то здесь явный комплекс, да, недооценка, так сказать, нашего прошлого. Была морская держава России. Другое дело, что какое было море, то и осваивали, конечно. Да, и здесь надо, наверное, для того, чтобы восстановить некую историческую справедливость, сказать о Петре, о фигуре Петра. В общественном сознании существует устойчивое мнение, что флот русский создал Петр. Военно-морской флот. Создал. Военно-морской, совершенно верно. Военно-морской флот, которого действительно не было в России до Петровское время. Но флот промысловый, флот торговый, существовал за 100 лет, за 200 лет, за 300 лет до Петра. И это флот, который, еще раз повторяю, был способен ходить в Арктике, что либо не удавалось, либо очень плохо удавалось западноевропейским капитанам, обладавшим блестящими способностями ходить в других водах. И вот причиной этого успеха и был этот опыт, были особые технологии, были особые формы судов, которые строили поморы. Вот, и не надо думать, что это были какие-то утлые суда. Это были большие суда, водоизмещением сотни тонн, с полезной нагрузкой, скажем, коч главное судно по освоению севера. Арктики уже такое. Вот Коч, по некоторым современным оценкам, дело в том, что ни один Коч не сохранился. И археологического материала мало. Но вот то, что тот материал, который у ученых есть, позволяет говорить о том, что Коч брал полезные нагрузки, ну, 30-40 тонн. Это не маленькие суда. Это сколько же метров, если так, для простого человека, который не ходит по морям? Ну, я думаю, метров 20, 15, 20 метров. Вот такие. Это большие. Это как яхты вот сейчас, модные, да, дорогие, да, яхты, да, строятся. Да. Ну да, да, вот большие, да, большие яхты, они примерно такого вот размера. Но яхты, они узенькие все-таки, килеватые, да, да, а поморские суда, они были полные. И не килеватые, не глубоко сидели, поскольку в этих условиях северных надо было иногда к берегу подойти, в реке спрятаться, и поэтому они были не плоскодонные, но не глубоко сидящие. И к тому же они были усиленного ледового такого класса с особым набором. То есть здесь было много всяких тонкостей. Но самое удивительное, что главным таким вот скрепляющим веществом при строительстве этих судов использовалось дерево, корни дерева или ветви дерева, так называемые вица. Вица суда на севере говорят не строить, а шить. До сих пор мастера говорят шить лодку, там, угу, шить корабль, шить, хотя сейчас уже и не шьют. И вот эта технология, она была очень эффективна и дешевой, потому что не нужно было тратить дорогостоящее железо на строительство. Доски, доски укладывались друг к другу, вот так вот, в наклад. В нахлёст. Да, сверлилось отверстие. И сквозь это отверстие протягивался специальным образом обработанный корень. Причем корень на лодках мог вот иметь толщину в мизинец. А корень еловый? Разный. И можжевеловый, и еловый, и березовые ветви использовались. Много что, угу, по-моему, умели в качестве этой вицы использовать. В больших кораблях вот, диаметр этих корней мог быть с рук. Угу. Мужскую руку. Как они вот это делали, не распаривали, наверное, да, делали его, да, мягче. Да, угу, да. Ну вот хорошо натянутый корень, а потом еще закрепленный такой деревянной пробочкой, он не только крепко соединял эти доски, но и был очень долговечен. Археологи находят борта старинных таких вот поморских лодей и кочей, где доски уже истлели, а вот эти корни, они еще очень даже крепкие. Поморы – название и самоназвание потомков древних русских поселенцев, заселявших с XII по начало XVIII веков побережье Белого моря. Поморы изначально занимались морскими промыслами, добычей морского зверя и лов рыбы и торговым мореплаванием. На парусных судах, ладьях или кочах они посещали далекие полярные острова и впервые достигли Шпицбергена. Были у поморов, конечно, и свои секреты навигационные, и свои лодцы, и своя картография, ну, если у нас время будет, я думаю, можно об этом еще подробно поговорить. Мы сейчас говорим о морях и о том, как люди готовились к плаваниям. А куда плавали-то в основном? Потому что там же и Шпицберген был рядом, Грумланд, и вот Мангазею построили. Но вот насколько, ну, скажем так, насколько важным было именно двигаться столь далеко? Ведь пушнина была совсем рядом. Это движение определялось прежде всего такими торговыми, коммерческими интересами. То есть пушнина на русском севере, когда туда только пришли русские, была в изобилии. Но пушнина имеет свойство быстро кончаться. Да. Так же, вот как известно, например, что когда русские в 17 веке осваивали Сибирь, то сначала соболя было очень много, а к концу 17 века уже почти не осталось, и уже проблема была поймать там соболя. Вот так же и на русском севере пушнина кончалась по мере ее истребления, и шли дальше на восток. Угу. Дальше на восток. То есть в основном, конечно, это было продвижение туда, вот в сторону Карского моря, в сторону Северного Урала, устья Оби. И эти маршруты очень хорошо знали. Знали поморы. Есть записки иностранцев, которые в XVI веке, тоже мы об этом, может быть, будем говорить, пытались найти там свои тоже коммерческие какие-то интересы на русском севере. И вот они пишут, эти иностранцы, что мы на каждом шагу встречали русские корабли, которые уверенно плыли дальше и дальше на восток. Там, где голландцы уже пройти не могли. Да, там, где уже голландцы, англичане, они просто в растерянности останавливались, потому что, ну, во-первых, не знали условий плавания, а во-вторых, просто там уже лед начинался, и казалось, что уже дальше идти нельзя. Вот. А наши поморы там прекрасно ориентировались. И в этом отношении, конечно, и на Шпицберген плавали, конечно, и на новую землю, да, если возникала какая-то новая перспектива коммерческая, то туда и плыли. Здесь все было очень Да, все определялось характером промыслов. Да, как ходили под парусом? Ходили под парусом, когда надо на веслах, да. И ходили, такая вот тоже была технология, в основном вдоль берега, ну там, где это можно было. С тем, чтобы в случае шторма укрыться в бухте, укрыться за островом. Как говорили поморы, наше белое морюшко островито, преклонов в нем много. Преклоны — это вот место, где можно спрятаться. Вот. Ну, конечно, когда шли на Шпицберген или шли на матку, на новую землю, там уже только вдоль берега не пройдешь. Хотя на новую землю тоже можно рядом вдоль Вайгача и так вот по берегу идти. Ну, где что искали? В устье Оби мех, конечно. Сейчас мы подробнее, думаю, об этом еще скажем. На новой земле, на Кольском полуострове, там либо рыба, либо зверь. Что надо было, то и добывали. Но вот принципиально важным, конечно, был выход из Белого моря. Потому что Белое море, оно хоть и опасное, хоть и... Но все-таки это небольшое море. Оно какое-то внутреннее. Оно такое. Внутреннее море, да. И вот, по крайней мере, с 15 века новгородцы, поморы, вот те люди, которые жили там на севере, они научились проходить в Сибирь морем. Это был тяжелый путь, это надо было выйти из Белого моря, пройти до вот острова Вайгач, одним из проливов либо Юшар, либо Карские ворота, уже выйти в Карское море, вот в которое иностранцы так и не смогли выйти, хотя много пытались в XVI веке. И дальше они подходили к полуострову Ямал, там переволакивались по двум рекам, Мутная и Зеленая, в уже Обскую губу. Обская губа – это огромное море, на самом деле. Из Обской губы шли уже дальше туда, и вот там были колоссальные запасы меха, колоссальные. Так, настолько колоссальные, что в 17 веке даже для этих мест появилось такое выразительное наименование – «златокипящее государево волос», «златокипящее». Там золото не добывали, там добывали вот этот мех. И вот этот мангазейный, так называемый, морской ход, он был столь опасен, столь и эффективен. Поскольку для сравнения, скажем, с Хамы, сухопутным способом, туда, в низовье Оби, добирались месяца за 2,5-3. Это в основном была речная рать с волоками, с преодолением хребта Уральского. Это был очень тяжелый путь. Поморы из Архангельска вот туда, в Обскую губу, точнее, в Тазовскую губу, где они основали вот эту самую Мангазею, они добирались за месяц, а иногда, если все было благоприятно, за 2 недели. Мангазейный морской путь – это была первая арктическая дорога в истории человечества. Устойчивая торговая арктическая дорога. А Мангазей стал первым русским арктическим портом сибирским. Но потом, насколько я помню, что-то там с Мангазеей не заладилось. Ой, там... Упадок Мангазеи. Как всегда у нас, так как часто у нас бывало, такие вот интересы частные, не стратегические, а сиюминутные, они погубили этот Мангазейный морской путь. Дело в том, что когда поморы стали по этому пути ходить очень активно, а это случилось уже в XVI веке, то забеспокоилась, с одной стороны, казна. Поскольку хорошую таможенную службу в просторах Арктики не организовать. А морской путь труднее контролировать. Да. А сухопутные дороги туда, вот в эту златокипящую волосы, они были уже обставлены таможенными пунктами, и там ни одного соболька нельзя было пронести, чтобы не заплатить в казну соответствующий налог и так далее, с одной стороны. С другой стороны, крупное купечество было недовольно, поскольку это в основном была такая самодеятельность северная, а купцы, они посуху торговали. И тут монополия их колебалась. В-третьих, и вот в этом, может быть, был какой-то резон, хотя я тоже сомневаюсь, что серьезный. Действительно, после того, как в Европе узнали про это все путешествия, после того, как некоторые русские начали об этом рассуждать, как, скажем, Дмитрий Герасимов был такой посол в Италии, вот он в 1525 году рассказывал, что да, говорит, вот мы ходим туда на север, вообще есть путь вокруг Азии в Китай. Итальянцам рассказывал. И дело в том, что вот о существовании пролива, в общем, догадывались и до его открытия. Это с античных времен такое было мнение, что там есть пролив. Вот. И он даже, с его слов, карту нарисовали Сибири, вот с этим проходом в Китай. То есть европейцы очень заинтересовались и Китаем, и мехом. И вот они туда пытались пройти с помощью русских лоцманов или сами, как Беринг в конце 16 века. Пройти не смогли, но русских напугали, конечно, этим. Баренц. Баренц, да, простите. Угу. Конечно, Баренц. Вильям Баренц. Ну и вот все это вместе. Страх за казенные доходы, желание не портить отношения с купечеством, страх перед, я думаю, вот в данном случае, в общем, мифической угрозой экспансии европейцев, ну, не могли они туда пройти, не получалось у них все равно. Привело к тому, что в 1619 году царь Михаил Романов под страхом смертной казни запретил ходить мангазейным ходом. И вот на этой арктической линии был поставлен просто жирный крест. И вместе с прерывом вот этого мореплавания по этой дороге, конечно, был нанесен огромный урон развитию технологий северных и вообще северному региону. Да и сам город Мангазея. Мангазея очень быстро, за несколько десятилетий, полностью обезлюдила. Археологи, конечно, рады, поскольку им досталось просто пустое место уже для раскопок. Но столица края перешла дальше на юго-восток, город Туруханская тоже на Енисей. А Мангазей стоял на реке Тас. Вот, и все. И это, конечно, было решение, ну, очень сомнительное, о запрещении арктического плавания самостоятельного, для русских, причем для русских. И дальше вот это арктическое плавание, оно уже развивалось дальше. От Обской губы на устье на Енисея и вверх по Енисею. Там, да, ну, сейчас, я думаю, тоже еще об этом скажем, поскольку это очень интересно. Ну, то есть сама Мангазея, как бы, она прекратилась, но вот путь-то остался, и движение, вектор тоже ведь остался. Да, да, остался. И довольно быстро, по историческим понятиям, русские совершили вот эти великое открытие Северного морского пути очень быстро. Ну, хотя и очень тяжело. Кстати, вот я хотел бы вписать вот это движение по северу, по морскому пути, в контекст вообще мировых великих географических открытий. Что происходило параллельно, так, чтобы зрители ориентировались? Ну, если говорить об эпохе, то вот мы говорим о том, что мангазейный ход начал действовать где-то, по крайней мере, уже с конца 15 века. Это время открытия Америки, да. Нового света. Да, тут можно просто напомнить классические даты. 492 год. Открытие, ну, так принято считать, открытие Колумбом Америки. 498 год. Васко де Гама обходит вокруг Африки, открывает морскую дорогу в Индию. Потом 521, если не ошибаюсь, путешествие Магеллана кругосветное. То есть эпоха великих географических открытий – это самый конец 15 и первая половина 16 века. И вот как раз в это время, конечно, Россия шла своим историческим путем, тут все было иначе, но вот какой-то такой общий пафос открытия, движение к чему-то новому, он присутствовал в это время. Ну и технологии все-таки изготовления судов, которые могли ходить, ну, в океанах практически уже была создана. Да, технологии совершенствовались, конечно. И здесь вот когда мы вспоминали Петра, как он строил морской флот, тут уместно вспомнить, что он пользовался услугами поморских плотников. Ведь, собственно говоря, Петр свой интерес к большому флоту начал с того, что он поехал в Архангельск в 693 год. Он поехал посмотреть, как, собственно, там это все на севере происходит. И потом этих архангельских плотников он постоянно приглашал для работы уже на других верфях. Вот, так что пафос эпохи великих географических открытий, стремление к чему-то новому, конечно, присутствовало и в русской истории. Масса людей, которая пошла в Сибирь, и особенно пошла поэтому по Северному морскому пути, это были выходцы с русского севера. Из района Мизени, с Северной Двины, с Пиниги, с Устюга. Но вот если взять Семена Ивановича Дежнева, то он был женат на Якутке. Вот. И в Якутске сейчас стоит такой трогательный памятник, красавец Помор, рядом с ним красавица Якутка, и на коленях у них сыночек их любим. Вот, вот такая память о Дежневе. И, надо сказать, многие вот эти вот люди, они, не имея никаких этнических предрассудков, роднились с местными людьми. Не надо, наверное, изображать этот процесс продвижения в Сибирь совсем как такой вот... Триумфальное шествие. Да, триумфальное, беспроблемное. Конечно, были конфликты с местным населением. Местное население, которое должно было платить русскому царю Исаак, налог необременительный, но само его существование говорило их не о зависимости. О зависимости, да. Угу. Но очень быстро, вот после этого первого недовольства, недовольство проходило, поскольку выяснялось, что русские, во-первых, не покушаются на имущество. Это была политика государства. Не трогать имущество местных жителей. Ни земли, ни их пастбища, ни тем более их там какую-то движимость. Вот. Во-вторых, русские не покушались на традиционные верования, а значит, на уклад культуры. Это тоже была старинная, уже отработанная такая вот политика. Да, это принципиально. Да. Кто хотел креститься, конечно, крестился. Но никого к этому не принуждали. Это все-таки убеждение больше было, чем принуждение. Это же традиция даже не только русская, но и традиция византийской церкви. За что ее католики называли ленивой церковью. Но еще Константин Великий говорил, что вера – это дело ума и души, а не тела. Поэтому принуждать к вере – это безумие. Вот. В-третьих, из Москвы постоянно шли такие вот инструкции местным воеводам сибирским действовать с местным населением ласково, а не жестокостью. Так что, в принципе, отношения выстраивались вполне конструктивные. А если вспомнить о том, что с приходом русских прекратились многие междоусобия сибирские, то мы не можем даже близко сравнивать процесс освоения, синхронный, между прочим, шедший процесс освоения европейцами американских континентов и русскими вот своей Америки, Сибири. Русские несли, конечно, в Сибирь более высокую земледельческую культуру. Да, кстати, вот земледелие постепенно тоже стало играть роль. Не только промыслы за продуктами, которые приходили и уходили, но и постепенно стали оседать там русские люди. Правительство, кстати говоря, было очень в этом заинтересовано. Даже сохранились такие сведения, что в 17 веке правительство заботилось о том, чтобы желающих женщин, незамужних, туда отправляли вот с тем, чтобы они там нашли себе мужей и осели, и родили детей. Потому что, понятно, пока мужчина холостой, он перекати поле. А так он уже начинает создавать семью, строить дом, оседать. И вот это, в этом правительство было заинтересовано. Как мы говорили, в 15-м, а в 16 веке уж тем более, до Оби добрались и сухопутным путем, и морским. А вот дальше в движении морским путем на восток таким препятствием был полуостров Таймыр. Полуостров, который далеко уходит в Арктику, который очень тяжело и сейчас обогнуть. Это самый сложный участок пути для современных ледоколов. И вот нам известно, что до следующей реки, до Енисея, дошли довольно быстро. Потом из Енисея, где-то примерно в 1610 году, может быть, даже раньше, в начале 17 века, дошли до следующей реки, уже на Таймыре, Пясина река такая. А вот дальше начинались сложности. И вот у нас, конечно, очень дырявые сведения о мореходстве на севере. Недалеко не все мы знаем. Но у нас нет вообще ни одного свидетельства, что кому-то удалось вот в это время обогнуть Таймыр вот так вот. Хотя попытки были. На севере Таймыра в середине 20 века были найдены остатки разбившихся судов русских с большим количеством казны, навигационных приборов, север Таймыра. То есть пытались обойти, но удалось или нет, мы точно не знаем. Поэтому дальнейшее вот прохождение Северного морского пути, оно уже шли через Лену. Дошли до Лены сухопутным образом, из Лены стали уже выходить. Пространство от Лены до пролива между Азией и Америкой, оно колоссальное пространство. Колоссальное пространство. И вот все это пространство было пройдено всего лишь за 15 лет. За 15 лет. Сначала экспедиция Ильи Перфильева и Ивана Рябова открыла, выйдя из Лены, соседней реки Оленек, Яна. Потом они дошли до Индигирки. Потом следующая экспедиция Михаила Стадухина из Индигирки открыла Колыму. Да. А из Колымы вот уже стартовала самая, конечно, самая крупная, самая великая, самая известная арктическая экспедиция в 1648 году. Экспедиция под началом Семена Ивановича Дежнева. Хотя, когда мы говорим под началом Дежнева, традиционно, привычно, мы говорим, в общем, неправильную вещь. Поскольку начальником этой экспедиции был не он, а Федот Попов. И вот в составе даже этой экспедиции и в их целях очень ярко проявилась та самая мотивация, хозяйственная мотивация, о которой мы говорим. Да, да, конечно. Федот Попов был приказчиком, агентом двух крупных торговых домов того времени, Усовых и Гусельниковых. И вот он был отправлен в Сибирь для ведения промысловой деятельности, для организации такой деятельности. В одном месте потерпел неудачу, во втором месте потерпел неудачу, в третьем месте. Потом вот решил начать свое крупное дело. И узнал, что за несколько лет до этого некий промышленный человек Исаия Григорьев пошел из Колымы на восток и там нашел клыки, нашел моржей. И вот тогда Попов начал организовывать экспедицию. Его эти торговые дома, на которые он работал, ассигновали колоссальную сумму денег, больше 1000 рублей по тем временам, это была астрономическая сумма. И вот, собственно говоря, местные воеводы сразу обратил на это внимание и придал, то есть вот тут начинает сплетаться государственный частный интерес, придал Титову функции таможенного инспектора. И ему еще нужен был человек, который бы собирал ЕСАК с местных. То есть казенный интерес. Да, чтобы все было чисто, чтобы вот не было никаких претензий. И вот таким человеком стал, собственно, Семен Иванович Дежнев, служилый казак, уже много лет там занимавшийся разными делами, в том числе вот этими ЕСАЧными делами. То есть это все люди были уже закаленные, просоленные, оба с севера. Вот я бы хотел это отметить, что все-таки это удивительные были люди, которые осваивали север, Сибирь. Выживаемость поразительная, энергия поразительная. И когда мы вспоминаем русскую историю, то вот на таких людях и держалось, собственно говоря, государство российское, расширялось во многом за счет именно огромной энергии, огромной какой-то вот такой творческой, иначе не скажешь, силы. В этой экспедиции поначалу участвовало 90 человек, многие потом погибли. Ну и вот в результате они прошли этот путь. Они первыми из европейцев, нам по крайней мере известных, прошли Беринговым проливом, который, конечно, носит имя Беринга, прямо скажем, не совсем справедливо, поскольку Беринг, да, он там ходил и в тумане в этом проливе, но первым прошел этот пролив. Все-таки Дежнев, прошли Дежнев. Мы с Дежнева Попов. Есть. Ну, мыс, это вещь такая, это локальная география. Да, пролив, да. Это то, что пишут даже на глобусе. И более того, Дежнев, он понял, что это за пролив. Поскольку в своем рапорте он писал, этот пролив отделяет Студенное море от Восточного моря. То есть он прекрасно понимал значение этого пролива. И дальше, на этом, вот, когда они уже вышли в Тихий океан, и застал страшный шторм, в результате выжил только коч, на котором был сам Семен Дежнев, их разбило о скалы, и они босые, голодные, замерзшие, еле-еле дошли до реки Алдан, куда, собственно, и стремились. Они знали о том, что есть эта река, и искали сознательно путь морским путем. И на Алдане Дежнев провел 10 лет, он организовал там промысл, организовал там вот эту государев интерес соблюл. Привлек туда уже сухим путем новых людей, был таким губернатором Алдана, если угодно. Вот. А потом привез в Москву 4,5 тонны этих вот костей, костных клыков, костяную казну, как говорили. И в Москве, надо сказать, оценили его заслуги. Он получил чин казачьего атамана. Потом вернулся в Сибирь и дальше продолжал служить Отечеству. Удивительные люди. Они годами жили в одиночестве, да. В забросе. Они помнили о государственных интересах. И они работали, в общем, на государство, работали на страну. Это потом в чем-то все-таки они были романтиками, потому что вот они возвращались в Сибирь. Вот это вот огромное пустое пространство. Да, хотя Сибирь корни это... были еще в европейской части. Да, это остаться. Магнит какой-то, знаете. Я вот с нашими этнографами несколько раз бывал в Восточной Сибири. Это удивительно, что с одной стороны вроде бы ничего нет, вроде бы пустые пространства, там бесконечные леса, какие-то однообразные достаточно пейзажи, а с другой стороны вот тянет, понимаете, тянет туда, потому что это движение, это постоянное открытие нового, ощущение того, что вот ты первый приходишь туда, до тебя здесь вообще никто не был, никто этого не видел. Потом ведь свобода, Сибирь ощущение. Это океан. Да. Совершенно верно, это океан. Колоссальный. Вот то, что для Западной Европы Атлантика, вот то для нас, для русских, для России, это Сибирь. Это наша Атлантика, понимаете? То есть огромное пространство, которое зовет к себе. Которое зовет к себе, и преодолеть которые, это огромное счастье, наверное. Но ведь еще были же и легенды, и там, мифы всякие, и истории там, про ту же Гиперборею, может быть. И... Вот, например, существовала старинная легенда у северных народов о так называемой «Золотой бабе». Да, о том, что в устье Оби есть где-то остров, на котором стоит идол, которому поклоняются местные жители. Это вот золотая баба, то есть огромное изображение женщины, держащей ребенка на руках из чистого золота, весом там, не знаю, десятки килограмм. И никакой бабы потом не нашли, но эта легенда вот тоже манила к себе. Найти такое сокровище, это для человека того времени было магнитом, да сейчас бы, наверное. Да, и, наверное, вот наш рассказ о вот этих морских, да и не только о морских, а о сухопутных путешествиях будет неполным, если не сказать, конечно, о особых, ну, так сказать, ментальных предпосылках вот этого движения. Поморы, как отмечают те же этнографы, в XIX веке очень мужественно смотрели на возможность смерти в море. Они перед этим любым, даже небольшим промысловым походом к смерти готовились. Ну, и они были, видимо, очень религиозные люди просто. Да, и они брали с собой, например, набор одежды. Вот если придется в море умирать, скажем, в относе, вот самая тяжелая смерть в относе, когда небольшую промысловую лодку уносит в океан, она ничего сделать уже не может. Если ледовая обстановка, вокруг лед тянет и тянет в океан, и все. Человек погибает от голода, от жажды потом. Так вот, чтобы достойно принять смерть, они брали с собой эту одежду, и они понимали, что смерть – это, ну, у всех смерть. Главное – встретить ее достойно. Достойно, как встречают ее христиане. Поморы сначала беломорские, а потом и сибирские вот эти вот промышленники, они всегда очень дорожили небесной помощью самосоловецких святых, Зосимы и Савати. Ну, конечно, дорожили помощью небесной святителя Николая Мирликийского. Вот. Таким образом, вот та культура, которая была создана в Белом море, культура и духовная, не только материальная культура, там, как лодки строили, как ориентировались, как пути описывали, она тоже должна учитываться, когда мы пытаемся оценить вот это удивительное явление в русской истории освоения Крайнего Севера. Сейчас мы должны перейти, конечно, к сухопутному освоению, вспомнить выдающегося нашего легендарного, былинного Ермака Тимофеевича. Но начнем мы, конечно, с прагматических моментов. То есть Ермак Тимофеевич не просто так туда пошел, а был приглашен, нанят, может быть, Строганове. Да, конечно, это во многом такая загадочная история, но суть ее понятна. У Строгановых были огромные владения, Пермь. И вот, значит, там они в основном занимались добычей соли, ну и также вот промыслами, пушной промысел, какие-то еще, значит, лесные промыслы. И вот строгановские владения страдали от набегов лесных народов, живших, значит, к востоку от Урала. И Строгановы сами не в состоянии оказались все это дело защищать, и они решили просто нанять таких крепких бойцов для охраны, так сказать, отряд. И вот на Волге, они, значит, в низовьях Волги где-то навербовали этих казаков под предводительством атамана Ермака. Это были такие очень крепкие люди. Возможно, они участвовали в Ливонской войне. Как раз это был конец Ливонской войны, 581 или 82 год. Вот эти годы, тут есть спорные даты. Да. И вот, значит, этот отряд вместе с под руководством Ермака, он прибыл туда, значит, в Пермь. И вместо того, чтобы выполнять функцию защиты, отряд фактически вышел из подчинения и предпринял уже самостоятельный поход за Урал с целью такой контрудар нанести этим восточным народам, значит, ну, сибирским татарам, видимо, потом, значит, народам, жившим севернее, самоедам так называемым, их припугнуть, ну и заодно, конечно, обогатиться. Заодно, пограбить, конечно, немножко. Пограбить немножко, собрать добычу, той же пушнины, значит, запастись как следует. И вот они пошли туда и неожиданно для себя обнаружили, что войско-то сибирского хана очень слабое, что укрепления-то его слабые. И вот этот отряд Ермака, он, как известно, разгромил, значит, сибирского хана Кучума. Потом в одном из сражений там Ермак погиб, но он первым проложил дорогу вот в эту Западную Сибирь, сухопутную дорогу. И дальше уже в Москве, получив эту информацию, посылают новый отряд. Он чуть-чуть опаздывает, Ермака он спасти уже не сумел, но русские уже осваивают эту Западную Сибирь, строят там крепость Тобольск, позднее Сургут и так далее. То есть вот с этого похода Ермака и началось такое систематическое, уже государственное, а не частное освоение этих районов к востоку от Урала. Района. Почему Суриков назвал свою картину «Покорение Ермаком Сибири»? Ну, у нас же перед глазами вот эта картина стоит. Да. Все-таки вы понимаете, страшная. Ведь сибирское ханство, конечно, не было каким-то мощным, таким крепким государством, но это было все-таки государство. Это был осколок Золотой Орды. Вот Золотая Орда, когда-то могущественная, распалась на примерно, значит, 5 осколков. Вот Крымское ханство, Казанское ханство, Большая Орда, Ногайская Орда и Сибирское ханство. Там были ханы, у них были, значит, свои отряды, свои крепости. То есть это определенное государство. И понятно, что без боя это государство сдаваться не собиралось. Но боевые качества этой армии, они были крайне низкими. И, конечно, большим плюсом Ермака было то, что у него было огнестрельное оружие. У них оно тоже было, но они толком не умели их пользоваться. У них были пушечки небольшие, которыми они оборонялись, когда Ермак наступал на, значит, на Искер, столицу. Но все равно отряд Ермака имел очень большое такое боевое превосходство. И вот таким образом с этого началось продвижение русских в Сибирь сухопутным путем. Ну, а дальше уже движение шло все-таки прежде всего по рекам. Потому что огромные пространства сухопутным путем тут преодолеть крайне трудно. Да, но когда мы говорим о том, что вот с этого начинается движение в Сибирь, мы должны все-таки сделать одну оговорку, что все-таки один регион Сибири к этому времени уже был освоен, в том числе и сухопутным путем, это вот как раз район Нижней Оби. Нижней Оби, да. Нижняя... Югра, то, что называлось, да, Югра, да, в наших летописях. Югра у Новгородцев. Ну, да, то есть уже около 100 лет русские в Сибири основательно присутствовали. Но это было к северу, причем далеко к северу от владения сибирского хана. И это было одно такое, пусть и колоссальное по европейским понятиям, но небольшое по сибирским масштабам пространство вот в районе как раз Нижней Оби, Нижнего Таза, Северного Зауралья, вот этот кусочек был. Это началось при Иване Третьем. Собственно, при Иване Третьем, как только возникло единое русское государство, то сразу выяснилось, что одной из главных экономических проблем является почти полное отсутствие природных ресурсов. Там, где возникло московское государство, центр, так сказать, исторический, но тут практически ничего нет. Понимаете, медной руды нет, золота нет, своего серебра нет. Соли тоже порой не хватает, значит, свинца нет. То есть природных ресурсов практически нет. Все приходилось покупать. Но покупать, значит, либо через ливонские города, там, либо через юг. Но для того, чтобы покупать, нужно было что-то свое продавать. То есть нужны были хоть какие-то природные ресурсы, чтобы можно было заработать. И вот таким природным ресурсом могла быть сибирская пушнина. И поэтому Иван III систематически проводит одну за другой военные экспедиции вот туда, вот на Северный Урал. На Северный Урал и дальше на юг. Это была целенаправленная политика. Это целенаправленная политика государства. Политика во многом вынужденная тем финансовым голодом, который испытывало государство. А ведь нужно было и иностранных мастеров нанимать, пушки отливать, и Аристотелю Фиораванте платить. Тут расходов было много. И армию нужно было укреплять. Да. И вот поэтому, значит, Иван III очень так быстро и эффективно прибрал к рукам эту самую Югру, и он мечтал найти там серебро. Вот ходили какие-то постоянные легенды о том, что у этих самоедов, у этой Югры... Почему, значит, самоеды, кстати, вот тут надо пояснить. Да, это существовало такое представление о том, что эти лесные народы, что они едят человеческое мясо, что они каннибалы, понимаете, едят, значит, мясо умерших. И в том числе даже говорили, что они съедают своих родителей после смерти от того, что они так любят своих родителей. Они, значит, после смерти просто их тело варят и съедают. Да, ну это все фантастика. Нет никаких подтверждений тому, что там действительно какой-то каннибализм был ужасный. Но вот это название прижилось. Самоеды. Значит, сами себя едят. Да. И вот это движение, начатое Иваном, оно потом продолжалось. Продолжалось и при Василии III, и при Иване IV. Так что здесь огромную роль играла, конечно, государственная поддержка вот этого движения на восток с финансовыми целями. И вот экспедиция Ермака, она очень хорошо показывает, как частное предприятие тут же государство превращает в свой казенный интерес, потому что видит, что здесь открываются какие-то новые перспективы. Одна из особенностей русской истории в том, что в России всегда были какие-то необжитые свободные пространства. Всегда было куда уйти. И вот человек, который по каким-то причинам, причин может быть тысяча, чувствовал себя неуютно, скажем так, в центральной России, он всегда мог куда-то уйти. Он мог уйти на юг и стать казаком. Он мог уйти на север, затеряться вот в этих скитах, там, не знаю, Выга. И он мог уйти на восток. И вот, уйдя туда, на восток, этот человек, если он не был купцом, если он не был каким-то таким служилым человеком, ну, он крестьянин, он ушел от своих прежних хозяев, но он, ему нужна земля. И вот Южная Сибирь, она, в отличие от остальной, основной части Сибири, Южная Сибирь позволяла заниматься земледелием. Примерно вот вдоль трассы, ну, современной Транссибирской магистрали, вот это вот район, где земледелие было возможно. Конечно, тут нужно было привыкнуть к некоторым особенностям, но, тем не менее, русские люди стали осваивать Сибирь. И известно, что уже к концу 17 века Сибирь кормила себя хлебом. То есть сибирские крестьяне уже могли прокормить все население, которое нуждалось в хлебе. Так что это отдельная история, крестьянская колонизация. Вот не боясь слова колонизация, крестьянская колонизация Сибири тоже героическая по-своему. И венцом этого была, может быть, грандиозная идея Столыпина о переселении беднейших крестьян в Южную Сибирь. Ведь мы привыкли так вот скептически смотреть, что, ну, мол, Столыпинская реформа провалилась. Да ничего подобного. Много осталось там. Больше осталось переселенцев, чем ушло. Я не помню сейчас точные проценты. Там вернулось что-то порядка 15-20% переселенцев. Остальные остались. Столыпинская аграрная реформа, реформа крестьянского надельного землевладения, была названа по имени ее инициатора Петра Аркадьевича Столыпина, саратовского губернатора, министра внутренних дел и председателя Совета министров России. Реформа Столыпина предполагала разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и отруба и укрепление крестьянского банка. Для проведения реформы было применено добровольное перемещение сельского населения из центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности – в Сибирь и на Дальний Восток. И мне самому приходилось, вот, занимаясь социологическими опросами в Южной Сибири, беседовать с людьми. И там был такой вопрос – а как попали сюда ваши предки? И многие говорили – а приехали в Столыпинском вагоне. Вот Столыпин прислал, значит, вот это вот. Освоение крестьянское продолжалось вплоть до начала 20 века. Да, и многие очень довольны были. Да? И звали своих родственников приехать туда, в Сибирь. У меня, например, был двоюродный прадед, который вот по Столыпинской реформе уехал в Сибирь и основал там, ну, сначала такой хуторок, потом превратился в деревню, до сих пор деревня есть. И вот он писал письма до Первой мировой войны своим родственникам, приглашая последовать ему примеру. Потом, правда, забрали в армии, он погиб вот в войну с Германией, но пока вот он был там в силах, ему все очень нравилось, очень нравилось. И вот в этом отношении сибирское крестьянство, оно было гораздо более, ну, я бы сказал, таким политически консервативным, чем крестьянство центральной части России, потому что у них не было крепостного права, у них не было проблемы земли, земли сколько хочешь, вот сколько можешь, столько и обработай. Вот. И в этом отношении не случайно, что самую крупную армию в гражданской войне сумел Колчак сформировать, в которой в значительной мере были сибирские крестьяне. Им советская власть не нужна была, потому что у них и так все было. Они и так хорошо себя чувствовали. Ну, разные, конечно, бывали, но как тенденция это, несомненно, было. Когда мы говорим о географических открытиях, мы все-таки имеем в виду, что это не только поиск каких-то новых источников доходов, но и новые знания, географические знания. И вот если прилагать это к нашей эпохе, о которой мы сегодня рассуждаем, то этот признак, безусловно, присутствовал. С самого начала существования Московского государства, с конца 15 века, государство стало заботиться о описании земель. Да. Как словесном, так и картографическом. И Север, Сибирь, она не только не стала исключением из этого правила, но стала, пожалуй, главным таким объектом этого описания. Потому что колоссальный, ну, центр и так представляли себе более-менее. А вот это колоссальное пространство, никому неведомое, за Уралом, нужно было описывать. И когда куда-то отправлялась экспедиция, неважно, частная, купеческая там, да, или посылали какого-нибудь за Исааком казака, ему давали наказ описывать то-то, то-то, то-то, то-то, и рисовать чертежи. И потом отчет написать. И потом обязательно писать отчет. И причем известно, что уже, вот, уже при Иване Грозном, то есть в середине XVI века, в Московском государевом таком архиве были несколько ящиков карт с разных концов страны. Правда, рукописных карт. Да, ну, естественно, рисованных рукописных карт. Другой вопрос, что русская картография того времени, она отличалась от западноевропейской в XVI-XVII веке. Там уже знали вот эту координатную систему, которая позволяла изображать пространство, ну, в правильном масштабе. В России пользовались другим принципом построения, ну, как бы мы сейчас сказали, схем или планов местности, отталкиваясь от, прежде всего, водной сети, морского побережья и речной сети. Но эти чертежи, они были по-своему очень эффективны, поскольку все-таки они пространство показывали правильно, там соблюдались, ну, более-менее масштабы расстояния, там указывали, естественно, правильно ставились стороны света. И вот любопытно, что это картографические усилия были не просто очень активными. В России увенчались там в XVI веке составлением большого чертежа знаменитого, карты всей Российской империи очень подробные, в XVII веке, вот атласами Семена Ремезова, великого, конечно, исследователя, картографа, да, и так далее. Да. Но интересно и то, что западноевропейские картографы, которые, конечно, интересовались Россией, интересовались Севером, они в основном получали сведения для своих карт, как знаменитый Меркатор, например, от, вот из этих русских чертежей или от русских информаторов. И любопытно, что вот Семен Дежнев, он когда в 1648 году, да, уже говорили сегодня об этом, обошел мыс, который впоследствии назовут его именем, и уже в этом же столетии, в конце этого века, открытие его было известно Николасу Вицину, знаменитому исследователю флота, голландскому другу, ну, знакомцу Петра Первого, да, да. И он учел в своем трактате географическом вот эти открытия. Так что здесь мы говорим не только о накоплении пушнины, но и накоплении географических знаний. То же самое вот Ерофей Павлович Хабаров, да, которого мы еще не, да, упоминали сегодня, он, да, составил чертеж реки Амур, да. Он первым исследовал, как именно географ, с этой точки зрения региона. И если мы говорим о развитии русской науки, она начала развиваться, но, ну, мы знаем, в основном с 18 века. Но у всякой науки есть такая вот стадия накопления, предварительного предразвития. И вот мне так представляется, что наиболее явно зарождение научных знаний началось именно в области географии. География была первой русской научной дисциплиной, формирование которой обусловило сама жизнь, вот само это движение. Освоение, само, да, это движение. Ни один народ вот в этом движении к Тихому океану русскими уничтожен не был. История движения на восток – это часть общеевропейской истории. Освоение огромных неведомых пространств. Спасибо вам за то, что сегодня состоялся такой интересный разговор о нашем национальном достоянии, которое прирастало, по словам Ломоносова, Сибирью, всегда и будет прирастать. Вот. А вам, уважаемые телезрители, я должен сказать, что программа наша подошла к концу. И, конечно, мы с вами встретимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины.